долу, и зловеще трещали, вой ветра в лесу наполнил его таинственными звуками и голосами. «Все в палатке», — скомандовал Смуга, убедившись, что старания путешественников напрасны, потому что тропический ливень усилился, и им не избегнуть урона от бури и дождя в багаже. Как вдруг над самым холмом небо разверзлось ослепительной молнией, раздался оглушительный гром, огненный шар ударил в огромное дерево, стоявшее на вершине холма. Столетний великан в одно мгновение превратился в пылающий факел. В лагере послышались крики испуга. С вершины расколотого ствола на головы путешественников полетели горящие ветки и человеческие черепа и кости. Жуткие подарки, посыпавшиеся с дерева во время сильной бури, произвели потрясающее впечатление. При свете молнии лагерь казался разрытым кладбищем. Испуганные девушки спрятали лица на груди Вельмовского, случайно оказавшегося вблизи. Джеймс Бальмор побледнел, казалось, он сейчас упадет в обморок. Збышек Карски и остальные стояли ошеломленные близким ударом молнии и падающими вокруг человеческими останками. Один лишь Смуга не потерял присутствие духа. Он сразу же сообразил, какое впечатление произведет на суеверных туземцев этот странный случай. Поэтому, как только понял, что все его товарищи целы и невредимы, Смуга, стараясь перекричать шум бури, громко скомандовал. «Новицкий и Томик, ко мне! Остальные в палатке!» «Сто дохлых китов зубы!» – выругался Новицкий. «Что за дьявольская идея бросать в человека мертвыми башками, как мечами?» «Я в первый момент испугался», — добавил тяжело дыша Томик, «так как ветер мешал ему говорить. Что это вы держите в руке?» Новицкий подсунул приятелю под нос человеческий череп и сказал. «Мне это ударило в спину». «Ужасный подарок», — буркнул Томик, недоверчиво поглядывая на треснувший, горящий ствол дерева. «Надо успокоить туземцев», — крикнул им Смуга. «Они, наверное, перепугались. Утром не оберемся хлопот с ними, прежде чем три друга очутились в большой палатке, где их товарищи готовили ужин, прошло немало времени. Носильщики очень перепуганы», — обратился к друзьям, вошедший в палатку Вельмовский. «А как же! Удар молнии как раз в то дерево, на котором жители джунглей хоронили своих мертвецов, они приняли как предупреждение со стороны духов умерших предков», — ответил Смуга. «Мы все не на шутку испугались», — заметил Бальмор. «Я впервые в жизни по-настоящему боялась», — призналась Салли. «Придется нам всю ночь сторожить лагерь», — сказал Бентли. «Если носильщики нас оставят, мы окажемся в очень тяжелом положении». «С нами такой случай уже был в Африке», — заметил Томик, снимая мокрую рубашку. «К счастью, здешние туземцы боятся ходить ночью по джунглям». «Верно», — согласился Новицкий. «Они сидят в шалашах, как суслики в норах. Ночью они нам не подстроят каверзы». «Я с вами согласен. Ночью они не уйдут, а к утру придется их как-нибудь воодушевить», — сказал Смуга. «Они очень суеверны». Глава 11. Таинственные силы. Буря прекратилась только к вечеру, когда уже совсем стемнело. На безоблачном небосклоне засияла луна. Цикады начали свою монотонную песню. Путешественникам пришлось взяться за уборку лагеря. Они собрали упавшие с дерева человеческие останки и закопали их в яму. Потом привели в порядок багаж, уложив его так, чтобы не подмок. Развесили одежду на веревках для просушки. Спать легли только поздней ночью, выставив часовых. Смуга опасался, что случайный удар молнию дерева с останками покойников испугает суеверных папуасов, и те откажутся идти дальше. Поэтому он решил вместе с Новицким и Томиком не ложиться спать этой ночью, чтобы при случае помешать носильщикам бежать ранним утром. Сопровождаемый Динго, он обошел лагерь и сел у костра рядом с друзьями. Задумавшись, стал набивать трубку табаком. «Разнюхали что-нибудь новое?» – шепотом спросил Новицкий. «Во всяком случае, для нас ничего хорошего», – ответил Смуга. «Носильщики собираются по несколько человек у костров, будто бы для того, чтобы выкурить трубку, и если никого из нас нет вблизи, о чем-то советуются в полголоса. «Вы правы, после такого совещания не могут заортачиться, не надо было устраивать стоянку под деревом-кладбищем». «Откуда мы могли знать, что на дереве лежат останки покойников?» – возразил Томик. «Наши носильщики тоже ничего не знали. Трудно перед выбором места на ночлег осматривать в джунглях все соседние деревья». «Ты помнишь, браток, похороны черной молнии в Мексике? Индейцы тоже положили его тело на ветви дерева», — сказал Новицкий. «Правильно, капитан. Обычай хоронить покойников на деревьях довольно распространен среди первобытных племен». «Черти меня берут, как подумаю, что эти кости лежали здесь на дереве спокойно многие годы и как раз сегодня вздумали посыпаться на наши головы», — возмутился Новицкий. «Видно, какой-то дьявол наслал на нас эту бурю». «Дорогой капитан, наши носильщики думают так же, как вы», — заметил Томик и тихонько засмеялся. Смуга тоже улыбнулся, потому что знал суеверие добродушного моряка. Выпустил из трубки синее облачко табачного дыма и спросил. «Время уходит, Томик. Не придумал ли ты какой-нибудь волшебный трюк для наших носильщиков?» «Есть у меня одна идейка», — ответил Томик, хитро улыбаясь. «Фокус какой?» — заинтересовался моряк. «Не сразу, капитан, не сразу», — возразил Томик. «Волшебники неохотно делятся своими секретами с другими». «Руки у меня чешутся, как услышу твои шутки», — с нетерпением сказал Новицкий. Хорошо зная слабости капитана, Смуга улыбнулся. Томик подмигнул Смуге, но удовлетворить любопытство Новицкого не спешил. «Говори, браток, что ты выдумал?» Томик помолчал еще немного, поддразнивая капитана, но потом сжалился над ним и сказал. «Что ж, по старому знакомству скажу только, что я намерен пригрозить туземцам большим несчастьем. Я подожгу воду в ручье и реках». «Ой, браток, не говори чепухи, хотя я и знаю, что ты хитрющая лиса, но боюсь, что близкий удар молнии развалил клепки в твоей башке. Ведь тебе придется доказать им, что можешь поджечь воду, но это же ерунда». «Сразу видно, что вы не очень прилежно учили физику в школе», – отрезал Томик. «Ведь фокус проще простого и даже, можно сказать, наивен. Достаточно использовать различия в удельном весе двух жидкостей». «Скажите, Смуга, что за колесицу несет этот парень?» – спросил сбитый с толку моряк. «Он совершенно прав», – ответил Смуга, который сразу догадался, что решил предпринять Томик. «Хорошо, согласен. Горящая вода может поразить воображение туземцев». «Послушай-ка, браток, возьми меня в помощники. Ты знаешь, что меня хлебом не кормит, только дай позабавиться фокусами», — обратился Новицкий к Томику. «Что вы думаете об этом?» Притворяясь серьезным, обратился Томик к Смуге. «Если не согласишься на просьбу капитана, я сам готов сгореть от любопытства», — ответил Смуга. «Что ж, нельзя рисковать жизнью столь важной личности. Хорошо, согласен. Будете мне помогать». Обрадованный капитан хлопнул Томика по спине, нагнулся к нему и воскликнул. «Ну, теперь говори». Смуга снова набил табаком трубку. Искоса взглянул на Динго. Пес спокойно лежал у костра. Он только время от времени поднимал голову, шевелил ушами и вслушался в тишину ночи. Новицкий вел с Томиком тихую беседу. Он удовлетворенно похлопывал его по спине и торжественно обещал образцово сыграть свою роль. Завтракали путешественники на рассвете. У костров, где собрались туземцы, царила тревожная тишина. Сегодня они не очень спешили к завтраку. Они передавали из рук в руки длинные толстые бамбуковые трубки. Не выполняли приказаний Айн-Уку. Наконец, один из носильщиков встал. Его примеру последовали еще несколько человек. Они подозвали Айн-Уку и стали что-то объяснять ему. Встревоженный бой бросал смущенные взгляды в сторону белых путешественников. В конце концов, он подошел к ним в сопровождении толпы носильщиков. «Они не идти дальше, мастер, all right», – кратко заявил Айн-Уку. «Они требовать деньги сейчас, all right. «Договор был, что они дойдут с нами до Пополо», — ответил Смуга. «Скажи им, что плату они получат только в Пополо». Айн-Уку перевел носильщикам слова Смуги. Они долго советовались друг с другом, после чего один из них обратился к Бую. «И что же они решили?» — кратко спросил Смуга. «Они дальше не идти, они вернутся бесплатно, all right», — ответил Айн-Уку. «Почему они срывают договор?» – продолжал спрашивать Смуга. «Духи говорят, не иди дальше. Идти дальше, кости твои лежать на земле, духи послать гром и предупредить. All right», – пояснил Бой. «Мы не позволим никому обидеть наших носильщиков. Пополо они получат плату и вернутся в свои деревни. Скажи им это», – приказал Смуга. Несмотря на длительные убеждения Боя, который, видимо, пользовался и своими собственными аргументами, ему не удалось переубедить носильщиков. С их стороны последовал лаконичный ответ. «Духи говорят не идти дальше, канак не идти», – перевел Айн-Уку. «Злые духи делают так, что канак погибнуть. Дальше джунгли жить очень много злой людей». «Злые люди ничего вам не сделают. У нас есть карабины». А духов мы успокоим своими заклинаниями. Скажи им, что с нами они будут в полной безопасности и могут не бояться, — ответил Смуга. Айн-Уку перевел туземцам слова Смуги. С сомнением кивая головами, они снова стали долго совещаться. В конце Айн-Уку объявил решение. Они говорить, мастер не есть шаман, мастер не может заклинать злые духи. Плохие люди боятся только колдовство, all right. «Мы сильнее ваших злых духов и людей», — резко заявил Смуга. «Если носильщики не пойдут с нами в Пополо, мы сожжем воду в реках. Вы все умрете от жажды». Айн-Уку недоверчиво повторил туземцам слова Смуги. На этот раз он вызвал только кратковременный спор и смех. Полностью сбитый с толку, Бой сказал. «Мастер, не может гореть вода. Вода гасить огонь. All right». «Ах, вы так считаете? Прекрасно. Мы вам покажем нашу силу. Дай одному из них ведро, пусть принесет воды из ручья». Приказ был исполнен незамедлительно, потому что капитан Новицкий вручил ведерко самому старшему носильщику, прежде чем тот вернулся с ведром воды. Весть о колдовстве разнеслась по всему лагерю. Любопытные туземцы мигом окружили Смугу, который с совершенно равнодушным видом курил трубку. Обыкновенно папуасы носили воду в толстых бамбуковых стволах, закупоренных с обеих сторон деревянными пробками, поэтому туземец, неся воду в открытом ведре, расплескал по дороге чуть не половину ведра. «Айн-Уку, скажи им, пусть попробуют, вода ли это?» – приказал Смуга, когда ведро очутилось перед ним. Несколько носильщиков, зачерпнув пригоршнями воду, отпили немного и утвердительно кивнули головами в знак того, что у них нет сомнений. Впрочем, они видели, что воду принес из ручья один из их товарищей. Не спеша, Смуга выбил пепел из трубки и подозвал Томыка. «Теперь очередь за тобой, дружище», — по-польски сказал он. «Сыграй свою роль так, как когда-то в Африке». Томык кивнул головой и нагнулся над ведром. «Почему так мало вода?» — спросил он на ломаном английском языке, чтобы как можно больше носильщиков поняли его слова. «Моя зажигать, целые реки! Айн-Уку, долей еще немного вода! Дай мне ту, которую ты принес нам сегодня утром!» Капитан Новицкий только этого и ждал. Он немедленно подал Бою ведерко. Туземцы, сгорая от любопытства, теснее сплотились вокруг Томыка, а их товарищ собственноручно долил доверху ведро, стоявшее перед Томыком. «Теперь ваша хорошо смотреть», – громко сказал Томык. Он выпрямился перед ведром и, протянув вперед обе руки, стал делать ими каббалистические знаки, остановился в неподвижности и стал медленно произносить заклятие на польском языке. «Отчизна, милая Литва, ты как здоровье, тот дорожит тобой, как собственной кровью, кто потерял тебя, истерзанной чужбиной. Пою и плачу, я лишь о тебе единой». Услышав такой призыв к сверхъестественным силам, Смуга чуть-чуть не разразился смехом. Чтобы не выдать себя, он быстро наклонил голову на грудь. Вельмовский покраснел и закрыл лицо ладонями. Збышек Карский от удивления широко открыл рот. Капитан Новицкий не хуже других своих соотечественников знал знаменитое произведение «Пан Тадеуш» Мицкевича и с превеликим трудом пытался сохранить подобающую серьезность. В конце концов он овладел собой и воскликнул: «Ах, чтоб тебя кит проглотил!» А Томик, не спуская глаз с толпы туземцев, мрачным голосом закончил заклинание и воскликнул на ломаном английском языке: «Вода! Гореть!» Медленно достал из кармана коробок со спичками, вынул одну из них, зажег и поднес к поверхности воды в ведре. Из уст папуасов вырвался стон ужаса и величайшего изумления. Вода в ведре горела ярким пламенем. Сгорбившись, они с опаской, шаг за шагом, стали отходить от ведра, в котором пылала вода. Из полуприкрытых век Томик следил за их поведением, радуясь впечатлению, которое он вызвал у туземцев колдовством. Томик снял куртку и быстрым движением накрыл ведро. Через минуту открыл. Вздох облегчения вырвался у туземцев. Огонь погас. «Спроси у них, Айн-Уку, пойдут ли они с нами теперь? Если не пойдут, я прикажу поджечь воду в ручье», – заявил Смуга. Пораженный, испуганный, неведанным колдовством бой спешно обратился с вопросом к товарищам. На этот раз ответ был получен немедля. «Теперь они все идут до пола, all right», – сказал бой. «Мастер много, великий шаман». «Уже поздно. Быстрее распределяй багаж и в путь», – приказал Смуга. На этот раз носильщики без споров и пререканий брали на плечи багаж по указаниям Айн-Уку. Они все еще находились под впечатлением колдовства и обсуждали необыкновенное событие. Тем временем друзья окружили Томика. «Томи, как ты это сделал? Я впервые видела такой фокус!» – голосом полным восторга кричала Салли. «Ты был великолепен!» – восхищалась Наташа. «Вода ли была во втором ведерке, поданном тебе капитаном?» – с сомнением спросил Джеймс Бальмор. «Видимо, в этом кроется весь секрет твоего фокуса. Сегодня утром, как только я проснулся, капитан затребовал у меня литр керосина», – сказал Збышек Карский. «Я сразу догадался», – добавил Бальмор. «Должен сказать, что даже в цирке мне не приходилось видеть столь мастерски разыгранного фокуса. И если не хочешь писать книги, как тебе советовал Новицкий, то на старость у тебя будет еще одна специальность в руках. Можешь стать неплохим престидижитатором», – пошутил Збышек. «Перестаньте насмехаться надо мной», – возмутился Томик. «Это же очень плохо, что на свете есть люди, которых можно одурачить подобными глупостями». «Правильно, мы согласны с тобой, но ведь не мы виноваты в том, что колониальное правительство не заботится о просвещении папуасов, которое отличается суеверием и предрассудками», – ответил Збышек. «Чем более отстали в своем развитии завоеванные народы, тем легче ими управлять», – серьезно сказала Наташа. «Подобную политику по отношению к туземным народам ведет и царизм в Российской империи, но я верю, что скоро пробьет час их освобождения». «Мы очутились в трудном положении, и у нас не было выбора», – вмешался Бальмор. «Никакие разумные аргументы не убедили бы так наших носильщиков, как непонятный им, но чудесный опыт с горящей водой». «Только поэтому я и согласился проделать этот фокус», – сказал Томик. «Папа возражает против таких методов. Посмотрите, как он нахмурился». «О, господин Вельмовский! Это весьма благородный человек», – сказал Бальмор. «Он, наверное, хорошо понимает наше положение и не винит тебя». «Я это знаю, но мне все равно неприятно», – ответил Томик. «Напомните мне сегодня вечером, чтобы я рассказал вам, как в Африке мне пришлось применить подобный фокус для того, чтобы сломить сопротивление злого шамана, которому я потом объяснил, в чем заключается мой опыт, и рассказал об этом всем нашим носильщикам». «Ты действительно здорово поддел этого шамана», – смеясь признала Наташа. «Я лишил его возможности обманывать наивных людей его племени», – закончил беседу Томик. Караван опять шел полувоенным строем. Люди медленно взбирались на пологий горный склон по едва заметной дикой тропе. По сторонам росли группы панданусов, похожих на огромные свечи с зелеными языками пламени. Смуга и Томек значительно выдвинулись вперед. Время от времени они, дойдя до сравнительно чистого места, останавливались и в бинокль смотрели, не сбился ли караван с пути. Салли, шедшая с группой молодежи, высмотрела Томека в авангарде, когда тот остановился на вершине скалы, чтобы через бинокль наблюдать за растянувшимся караваном, и воскликнула: «Ого! Они опять остановились и смотрят на нас в бинокль, поэтому мы тоже можем минуту отдохнуть». «Хорошо, носильщики отстали от нас, подождем, пока дойдут», — согласился Вельмовский. Бентли присел на поваленный ствол дерева. Остальные последовали его примеру. Вельмовский раскурил трубку. Молодежь стала с любопытством осматриваться вокруг. Среди многочисленных острогов горной цепи дремали туманные долины, по которым вились быстрые горные речушки. Глубокие долины и ущелья в горах манили взор своей кажущейся близостью. Но в действительности, чтобы добраться до них, надо было совершить многодневный переход, то спускаясь, то взбираясь на крутые горные склоны. С вершины горного хребта, по которому пробирался вперед караван, казалось, что местность покрыта толстым пушистым зеленым ковром. «Как же живописны эти вечно зеленые леса!» — восхищенно сказал Збышев. «Я прямо-таки не могу оторвать взгляда от этого великолепного и сурового ландшафта». «Ты думаешь, что в тропическом лесу все деревья покрыты листьями, цветами и плодами непрерывно и всегда?» — спросил Вельмовский. «Конечно, ведь мне не раз приходилось читать книги путешественников, где они пишут о вечно зеленых лесах в жарких странах», — ответил Збышек. «То, что я теперь вижу, полностью подтверждает их сообщение». Вельмовский снисходительно улыбнулся и сказал: «И все же ты ошибаешься, мой дорогой. Рассказы о вечно зеленых джунглях – результат поверхностного с ними знакомства. Достаточно немного более тщательно наблюдать, чтобы убедиться в ошибочности такого суждения. Только немногие виды растений джунглей растут и развиваются непрерывно. У всех остальных существует ясно выраженный цикл интенсивного развития, чередующегося с отдыхом. Причина ошибки заключается в том, что у разных пород чередование отдыха и развития не совпадают по времени. Поэтому в джунглях деревья, временно сбросившие листья, растут рядом с другими, у которых листва находится в стадии полного развития». «Первый раз слышу об этом», – изумился Збышек. «Неужели путешественники, бывавшие в джунглях, ошибались?» «Нет, они только исходили из поверхностных наблюдений. Поскольку в тропических лесах всегда преобладают деревья в полной стадии развития листьев, эти леса оставляют впечатление вечно зеленых. Зная, что деревья, принадлежавшие к одному и тому же виду, цветут в разное время, эту ошибку легко понять. Но в тропическом лесу так бывает не везде и не всегда». «Вот об этом я и хотел сказать», – вмешался Бентли. «Значительная часть растений отличается оригинальным свойством распускаться и зацветать в одно и то же время, даже в один и тот же день, притом на значительных площадях. Достаточно, к примеру, указать на орхидеи». Беседа прервалась, потому что на тропе показался Айн-Угу во главе вереницы носильщиков. Бентли встал со ствола дерева, на котором сидел, и сказал: «Ну, пора в дорогу. Наши разведчики тоже, видимо, отдохнули». Путешественники продолжали взбираться на вершину горного хребта и в конце концов очутились на узкой грани, расположенной на краю пропасти. Вокруг не было никаких следов пребывания человека. На совершенно дикой тропе лежал слой увядших и высохших листьев, под которыми путешественникам угрожали ловушки в виде камней или корней деревьев, о которые они то и дело спотыкались. Огромные стволы деревьев покрывал мох, низко свисающие, сломанные бурями ветви заступали дорогу. Кроны густо растущих здесь деревьев смыкались вверху, создавая плотный покров, поэтому внизу царил полумрак, полный тревожной тишины. В молчании караван пробивался через лесную глушь. Идущим впереди часто приходилось расчищать дорогу остальным, ножами срезая лианы. И только лишь около полудня измученные путешественники со вздохом облегчения и радости увидели перед собой длинный, мягко спускающийся вниз горный склон. Правда, и теперь приходилось с трудом пробираться через чащу тропической зелени, но уже не было опасности, оступившись, скатиться в пропасть. Все яснее слышался шум ниспадающих вод ручья, протекавшего внизу в долине. Лес постепенно редел, солнечные лучи стали проникать через листву, рассеивая полумрак. Смуга дал знак остановиться на привал на берегу ручья. Ширина его здесь не превышала 30 метров. Перейти на противоположный берег можно было, не замочив ноги, перескакивая с камня на камень. Теперь, после сильного ливня, накануне вздувшиеся зеленоватые воды с шумом перекатывались через ослизлые обломки скал и поваленные стволы деревьев. Сначала никто не думал о переправе или обеде, настолько все устали. Бальмар сразу же расстелил одеяло для девушек. Мужчины уселись на замшелые камни и поваленные стволы. Только Смуга и Томик наблюдали за порядком среди носильщиков, которые складывали багаж. Капитан Новицкий уселся рядом с Салли и сказал: «Тебе еще не надоела эта дьявольская экспедиция? Вижу, Наташа уже спустила нос на Квинту. Вы устали обе, но все же советую проверить, не облезли ли вас эти противные зверьки». «О каких зверьках вы говорите?» – спросила Салли, подозрительно глядя на моряка, известного любителя шуток. «Неужели вы сами ничего не заметили?» – удивился Новицкий. «С деревьев на нас сыпались пиявки, как бывало, грушки в саду моего дедушка, в яблоне, под Варшавой. А они ничего не заметили». «Не пугайте нас, капитан!» – воскликнула Наташа. «Он не шутит, даю слово», – сказал Станфорд, который вместе с Новицким шел в арьергарде каравана. «Наши носильщики почти всю дорогу сбрасывали с ноги их тел противное создание. Они им особенно досаждали. Я заметил, что местность здесь роится от наземных пиявок». «Верно, они и так и кишели в траве, на кустах и деревьях», – добавил Новицкий. «И в самом деле умнейшие животины. Они умеют пронюхать близость жертвы на некотором расстоянии, потому что сыпались с листьев на наших ногих носильщиков целыми отрядами. Вы только посмотрите, как они их покусали». Испуганные девушки тотчас же стали осматривать ноги, но, к счастью, длинные ботинки с крагами и одежда спасли белых путешественников от нападения паразитических червей. В это время к группе беседующих подошел Томик. Увидев, что девушки осматривают свою одежду, он спросил: «Неужели вас покусали пиявки?»